Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня воспоминание о чуде архистратига Божия Михаила в Хонях. Это было в IV веке в Колоссах, во Фригии, где находился храм, посвященный архистратигу Божию Михаилу. История этого чудесного события такова. Одной девице, которая была немой, явился в сонном видении архистратиг Божий Михаил и сказал, чтобы она испила из святого источника воду и получила исцеление. Так оно и произошло. Уверовал отец этой девицы, вся его семья, они приняли крещение. И на этом месте, где совершилось чудо, был поставлен храм, посвященный архистратигу Божию Михаилу. В течение многих лет там подвязался один простой человек по имени Архип. Он нес послушание пономаря, отличался глубоким благочестием, со страхом Божиим совершал свое служение алтарника, предстоя всегда пред Господом и никогда не покидая храм. Его жизнь была столь чиста, что множество людей без всякой проповеди, только видя его, обращались ко Христу. От этого язычники приходили в ярости. Наконец они замыслили погубить и храм этого человека, который всегда был в храме. Они соединили две горных реки и направили их на этот храм. И в самый последний момент, когда этот мощный, все сокрушающий водный горный поток должен был поглотить храм, явился архистратиг Божий Михаил, сияющим жезлом ударил по скале, и воды, которые неслись на этот храм, ушли в расселенный храм. Чудо называется в Хонях. Хоня расселена. В расселении это произошло. Чудо. Господь напоминает нам, что идет война против церкви. И справа, и слева хотят враги церкви Христовой соединить все в один поток и погубить все храмы, всех, кто не отступает от этих храмов. Ненависть сатаны велика. Он ищет людей, через которых он мог бы вести сражение против Церкви Божьей. С самого начала падения Деницы злые силы создают духовные потрясения на земле постоянно. И война, которая была на небесах, продолжается на земле людей. С одной стороны, архистратиг Божий Михаил и ангелы его, и все святые, которые вступают в эту войну. А с другой стороны, древний змей, соблазнитель всего мира, и никто, ни один человек не может избежать этой войны. Мы все являемся участниками ее. Жена, облеченная в солнце, церковь Божия, и дракон, который хочет погубить ее в пустыне, и пускает реку на нее, чтобы поглотить ее. Этот образ апокалипсиса имеет непосредственное отношение ко всем событиям, происходящим в истории церкви, каждого прихода, каждого христианина. В житии одного святого рассказывается о видении, которое ему было, когда в монастыре сестры были не в согласии друг с другом. И это несогласие достигало уже ожесточения. Этот святой вошел в храм и увидел, что идет страшная борьба между бесами и ангелами. До тех пор, пока Господь не приведет в бессилие полное силы вражии, до тех пор, пока не примем мы, все живущие на земле, участие в этом сражении, оно будет длиться до конца времен. Оно будет его, Господа, и наше сражение. Когда мы принимаем святое крещение, Церковь каждого из нас нарекает воином Христовым. Святые отцы говорят, что только те, кто имеют раны и контузии, могут войти на небо, туда, где Господь. Только те, кто приходят с поля сражения, только для них открывается Царство Христово. Как святые отцы Первого Вселенского Собора, когда сатана воздвиг ожесточенную брань против истины Христовой, пришли на этот собор, свидетельствуя о верности Христу, в гонениях, которые раньше претерпевала Церковь, показывая свои раны и шрамы. И их исповедание веры было истинным, потому что они были готовы жизнью своей, кровью своей, в сражениях, которые были до этого, засвидетельствовать, что их сражение за истину не ложно. Как преподобный Антоний Великий, который, как мы помним, из его жития вел сражение духовное против зла, против греха, столь яростное, что сам сатана открыто уже выходил на брань против него с легионами бесов. И когда он уже почти сокрушенный дьяволом увидел перед собою сияющего светом воскресения Господа, сказал: «Где ты был, сладчайший Иисусе? Почему ты с самого начала не приходил ко мне?» Господь сказал ему, что он ни на одно мгновение не отступал от него и внимательно следил, как верен правде Божией этот возлюбивший истину раб его. Все святые через всю историю Церкви одни за другими вступают в это сражение, и они всегда на самых первых рубежах духовных сражений, которые происходят в человечестве. И они призывают нас принять участие в этом сражении, до конца бороться против нашего врага, как бы мы ни изнемогали в этом сражении, до самой смерти, если умереть, то с оружием в руках, с тем духовным оружием, о котором говорит нам Господь, призывая нас облечься во всеоружие Божие, чтобы мы имели щит веры, не колеблющийся, чтобы мы облеклись в броню праведности, которой бы могли отражать все разжженные стрелы лукавого. Именем Господа Иисуса Христа говорят нам святые отцы: поражай супостатов, как это делают ангелы и как это делают все святые. Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его, ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут бесы от лица любящих Бога. Там, где есть любовь ко Христу, там победа. И только тогда, когда наша молитва устремлена к этой любви и вся наша жизнь, когда мы касаемся этой любви Христовой, тогда исполняемся мы подлинного вдохновения противостоять тому, от тирании которого нас избавить может только любовь Христова. Будем дорожить этой высокой честью, которой Господь нас подобляет, сражаться на Его стороне вместе с ангелами и вместе с святыми. В этом мире, где торжествует, кажется, сатана, будем не страшиться ничего, пусть вокруг кажется уже ад, потому что с нами Господь, и с нами ангелы и святые Его, на руках возьмут тебя, на аспида и василиска наступишь, и поперешь и льва и змея, если ты будешь иметь эту любовь ко Господу. Во всех остальных случаях мы терпим поражение, А пока мы не достигаем этой любви, устремляясь к ней, исповедуем жизнью всею своею силу креста Христова и Его воскресения, ту крепость, которая делает непобедимыми ангелов и всех верных Ему. Будем видеть не только торжество зла, не только мир беснующийся, когда он покоряется этому злу, но Господа и ангелов, святых Его, которые вместе с нами и которые ради этой любви Христовой говорят нам, что Бог мира покорит сатану под ногами нашими вскоре. Аминь.